Лекция седьмая. Интеллект будет третья. Воля, эмоции и интеллект. Это говорит про душу человека, но интеллект тоже имеет участие. Через интеллект никогда не дойду до небесах. Но без интеллекта я не могу принять Господа как своего личного спасителя тоже. Интеллект участвует. Другое, я принимаю истину. То интеллект участвует, чтобы понимать эту истину. И это будет истинно благую весть в начале. И это он будет потом в Римлянам 10 главе 17 стих и дальше больше объяснять. Но хочу сказать, что в полности человек участвует в спасающей вере. А вера – это инструмент, чтобы принимать его как своего личного спасителя. Но это нелегко мысленно. Теперь Римлянам 3, 22-23. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Ну, тут достаточно, а потом будем продолжать еще в 23 стихе. Но во всех. Это касается человечества в общей форме. Этих, кто находится под осуждением. Нужно иметь веру в Иисуса Христе, и только в Иисуса Христе мы можем получить эту правду Божию. По вере в Иисуса Христе есть возможность для этот, кто очень далеко находится от Бога, чтобы приблизиться к Нему, потому что только через правду Божию имеем доступ к Богу. И это будет через милость и благодатие нашего Бога, чтобы Он это все сделал для нас. Но оно говорит во всех, что сегодня Бог призывает людей. Бог готовит людей. Я вам скажу, раньше я услышал Евангелие, я уже размышлял над эти вещи, только не знал как. То значит, я уже могу помнить 12-13 лет, где уже это серьезное размышление насчет Бога, только я не знал, как можно его знать, как можно иметь встречу с ним. Где найти эти ответы? Абсолютно ничего. И не пришло в голову насчет церкви. Но я хотел знать этого Бога. Но знаете, только когда мне было 16 или там 17 лет, кто-то меня пригласил в церковь. И только тогда началась эта дорога, чтобы получить эту истину, в чем я нуждался. Но было бы гораздо лучше, если 5 лет до этого времени уже кто-то бы сказал бы. Потому что тогда бы раньше мог бы начинать. Но Бог это все усматривал, все это сделал. Но теперь, когда мы смотрим на этот фраз «и на всех», тут нужно сказать, что много манускриптов не имеет этот фраз «и на всех». Есть как? Но только этот фраз «и на всех», «и на всех». Это значит, оно говорит во всех, а потом и говорит и на всех. Но большинство, и поэтому оно находится в нашей Библии, дают поддержку к этому, и нету проблемы. Только говорю это, если вы будете встречаться в какое-то толковании, кто-то это говорит, не беспокойся. Есть, кто так понимает. Но большинство поддерживает, как оно есть сейчас в нашей Библии. Нету проблемы. Это что... Иногда нужно напоминать, потому что столько литературы начинает распространяться. О, я думал, ты амин мне говоришь, соглашаешься, говорит, а он, что перерыв. То через Иисуса Христа теперь мы получаем праведность. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. Это значит так, Бог ее предлагает к человечеству, по вере человек приобретает жертву Иисуса Христа, Христос одевает верующего в его праведность. Теперь грешник, Бог его видит только в правде Христа, или правда Божия, как она находится на нем. Он только видит Иисуса Христа в нас. И какое утешение это есть, что теперь я имею доступ к престолу Божию, и он видит Христа в меня. можно тут только намек взять. Поэтому, когда изучаешь песнь песней, и когда тут видишь эту любовь между верующего своим возлюбленным, это где оно помогает, когда понимаешь, что теперь он только видит Христа в тебя, то там, когда рассматриваешь характеристики красивые в личность, тогда ты видишь эти характеристики, как находятся в Иисусе Христе. И тогда исследуешь это в Новом Завете, какие эти характеристики в Иисусе Христе, и тогда можно применить это в своей жизни. И это все связано с любовью. Знаешь, ну, немножко отошел. Но это, что мы есть в Иисусе Христе, это, что Бог видит в нас. Только одно, что есть красивое в нас, это есть Иисус Христос. То тогда я должен быть осторожен с моей жизнью, чтобы только это развивалось. Правда Иисуса Христа, образ Иисуса Христа и так дальше. Но здесь я говорю, как одеваться. Теперь, когда Он это делает для меня, это раз навсегда. И будем это еще утверждать. Другое, это сделано раз навсегда по вере в Иисуса Христа, чтобы приобрести оправдание от Бога, получить правду Божию. Но я не добавляю и не отнимаю, потому что это стороны Бога, что Он делает для меня. Но грамматика указывает, что это есть раз навсегда. Я одеты теперь в правду Божию. То значит, Он это делает. Если мог бы цитировать еще несколько стихов, это будет как Иов 29:14. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мрох, это остальное не понимаю». Этот стиль Иова жизни. Но самое главное я хотел, это «я облекался в правду». Это одежду, это новый человек. Исайя 61:10, оно там говорит про это, новую одежду, что имеем тоже, это есть через правду Его. Это, что будет наше, когда будем возвращаться с Иисусом Христом, мы будем одеты в эту одежду. Но это просто говорит про правду, что я теперь имею во Иисусе Христе. Теперь хочу еще утвердить от этих стихи, что только немножко начали рассматривать. Оправдание по вере, оно начинается с Богом. Я испытываю это по вере в Иисусе Христе, но это Бог, кто меня оправдает. Это есть акт Божий, где Он возглашает меня грешник, спасенный теперь по вере. Он теперь меня называет праведный в Иисусе Христе. Это Бог делает. Я принял Господа как личного Спасителя, но Он теперь это делает. Это возглашение, что я теперь прав. Он у меня только видел грех. Я грешник, и мы это уже достаточно рассматривали, эти три главы. Но по вере, когда принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, это, что Он теперь говорит, я есть. Этот акт, это добавление Иисуса Христа в моей жизни через Голгофу. В этот самый момент теперь мои грехи исчезли через кровь Иисуса Христа. И поэтому теперь Он не видит мое прошлое, Он только теперь меня видит в Иисусе Христе. И хочу утвердить, что это оправдание по вере. Я не работал, я не выполнял закон, я только признался, что я грешник и нуждаюсь в этом, что Христос сделал для меня. Но это, что тогда Бог делает, когда Он говорит, я теперь имею оправдание. Это как декларация, это как документ, но оно не повторяется. Сколько раз можно родиться? Сколько раз по-духовному? Один. И это дело начинается в этот процесс. Но, как я говорил, тут есть много вещей, что включаются. По богословскому мы стараемся это в хронологической форме, знаете, поставить. Но это не все время возможно. Чи это первое, чи это второе, или это второе, первое. Это трудно. Как вы кашу кушаете? Вы раньше ставите кашу в блюдо и потом добавляете молоко, потом сахар? Или вам лучше молоко ставить, потом кашу, а потом сахар? Или лучше, чтобы поставить это в миску, потом молоко, потом сахар или сахар? Понятно. Ну что вы кушаете? Кашу. Не весь этот порядок, но результат. Результат – это слово спасения. Но это все включается в это слово спасение. Но нужно знать все, что Бог сделал для нас. Видите, это где немножко глупость бывает, когда нет воспитания духовное или доктринальное, потому что если не знаем, что спасение есть, мы просим Бога, что Он уже сделал для нас. Мы просим получить что-нибудь, что Он уже нам дал. Писание уже говорит. Но если мы знаем, тогда мы от этого строим и воспитываем свою духовную жизнь. Поэтому оправдание по вере такое важное и для апостола Павла. Оно такое важное для церкви Иисуса Христа. И поэтому у христианства это, что отличает возрожденного верующего от другие деноминации или религиозные системы. Другое, что мы видим здесь, ибо нет различения. То значит, тут теперь все люди одинаковы перед Богом, они грешники, и все нуждаются в одинаковое оправдание, потому что все согрешили, нету исключения. И это он уже взял несколько глав, чтобы утверждать это. По этой причине, что мы все грешники, мы теперь сможем получить это новое, или, как сказать, это праведность от Бога через Иисуса Христа. И оно говорит здесь, что это для всех. Для всех. И он суммирует это, чтобы могли понять, что он говорил в первой главе насчет все под грехом, все под осуждением. Теперь все имеют возможность этому. Нет исключения. Это есть для согрешили, то значит грешников. Другое, грамматика нам указывает здесь, что это что-то прошлое случилось, но это теперь факт в настоящее время. То значит, это, что произошло, и Бог считает его как факт. Нету вопроса, нету сомнения, что человек в его грехе сделал, когда он упал. Он очень далеко нашелся от Бога. Это как 23 стих. И лишь, как это будет? Лишенный славы Божия. Очень далеко. То значит, он не может выполнить требования Божьи. Он не может достигаться к Богу. Нет доступа к Богу, потому что он в этом положении, как мы рассматривали. Славы Божия, можно сказать, здесь ободрение Божие. Потому что это слово в обширной форме нужно исследовать. И в разные места в Писании оно будет давать нам другие толкования, чтобы полностью понять это слово. Но мы не можем угодить Бога, потому что мы грешники. Но мы можем угодить Бога через жертву Иисуса Христа. И через это Бог тогда имеет право, чтобы оправдывать нас. И это есть наша слава. Наша слава – это что мы есть в Иисусе Христе. Кто мы есть в Иисусе Христе? То это, что Адам потерял, человек никогда не сможет его снова получить. Но мы в Иисусе Христе теперь имеем спасение. Мы теперь находимся во Христе. Если одну тему хотели бы развивать для себя, и это не так, что за один день сделаете, но процесс был, это исследовать этот фраз «во Христе» и вырабатывать это для себя. Тут есть много духовных благословений, потому что это, что мы теперь, ну, если могу так по-русски сказать, мы есть. Это, что я есть, то во Христе теперь. И это где мое оправдание. Ну, продолжаем. 24 стих теперь, пожалуйста. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Тено говорит, получая оправдание. Я, знаете, учусь по-русски, то есть слова, что еще не такие знакомые в моей речи, но это как бы возглашение, это правильно? Возглашать. То значит, это, что он говорит о мне теперь, это, что назначает тут «получая». И так перевели, нету проблемы с этим. Но это хочется сказать, что Бог сказал, я теперь есть. И это есть оправдание. Я теперь в такое состояние перед Богом. Другое, грамматика здесь утверждает, что это не есть что-то, что будет продолжаться. Нету процесса в этом. То значит, как я спрашивал вопрос, сколько раз можно родиться? Раз физически, раз духовно. И это, что тут хочется сказать, это не есть процесс оправдания по вере. То получая оправдание, это раз навсегда. И это, что тут грамматика назначает. Павел мог бы потребить другое слово или это сложить в другой форме грамматики, если бы он хотел бы сказать, что тут есть процесс. Это есть акт один. И это неповторимый, это неповторяем. Это, что мы говорим по-богословскому, оправдание по вере. Это есть оправдание по благодати. И это благодати будет действовать в разной форме, в разной личности. Но оправдание одно и то же. Это не действие, это есть акт Божий, это факт, нету процесс. Но каждый из нас будет испытывать, жить благодати в другой форме. То значит, в Южной Америке я испытывал благодати Божию в одной форме, в Америке в другой форме, в СНГ в другой форме, потому что различные эти обстоятельства. Через возрастение духовной жизни я испытываю другую благодать. Это самая великая привилегия находиться с святыми людьми, чтобы от них хоть немножко научиться, что они испытывают у святой жизни и благодати нашего Бога. Но здесь теперь это есть акт Божий, где он теперь говорит, ты, Дегтяренко, бывший грешник, теперь ты не виноват больше, не виновный. Я теперь тебя считаю прав. Ты имеешь праведность. Я не заслужил. Но по вере в Иисуса Христе, это теперь у меня. Я только хотел бы поразмещать тут немножечко, чтобы правильно это сказать по-русски. Мои конспекты все по-английски, то иногда нужно размышлять по-другому. Теперь, может он меня сделать больше оправденный завтра, чем сегодня? Это тоже акт, раз навсегда. Человек, когда стоит перед суд, и теперь суд говорит, что теперь ты не виноват, мы теперь тебя освобождаем. Это решение теперь дает новое положение к этому личности, и он находится в свободе. Я еще грешник, то я перед Богом исповедую грехи, прошу, чтобы он меня простил. Но он на меня смотрит через Иисуса Христа, то я, чадо Божие, я принадлежу к Нему. Это положение не меняется. Но когда согрешу, я делаю что-нибудь, чтобы отрезало этот контакт, это общение с Ним. Но этот акт, что он сделал, чтобы мне сказать, ты теперь чадо Божие, ты теперь имеешь оправдание, это уже не меняется, потому что оно не повторяется, и так само не добавляется и не уменьшивается. Это уже акт и факт с точки зрения Бога. То может, я сегодня устал, и я не чувствуюсь оправданный. Это не касает Бога, как я чувствую. Это, что Он теперь сказал, я есть. Есть моменты, где я чувствуясь близко к небесах, то не значит, я имею больше оправдания в этот момент, чем когда, знаете, немножко упал духом. Видите, тут независимо от ничего, только чтобы я принял Господа как личного спасителя, это по вере. оправдание не меняется. Что меняется, это мое отношение к Богу. И это все зависит, как свою жизнь веду. Я вам скажу одну тему, что развиваю только на эту базу. Это насчет прощения. Знаете, Бог меня простил. Но замечаю, что тут есть в принципе и у Слова Божьего тоже. Потому что есть одно место, где оно нам говорит, если мы не уладили с своей женой, он не слышит наши молитвы. Слово говорит, раньше ложишься спать. Если ты виноват, ты проси прощения. Если она виновата, чтобы она тебе спросила прощения. Но нужно это все уладить, раньше ложиться спать. Иначе что? Бог не отвечает твои молитвы. Почему не отвечает молитвы? Потому что это уже есть грех. Это разрушило отношения с Богом. И Бог не может отвечать молитвы. И тогда, когда начинаешь исследовать все эти места у Слова Божия, как мы должны простить один другого, знаете, есть много верующих, кто не получит ответ к их молитве. Потому что они не в отношении с Богом. Есть разрыв, нету контакта. Потому что тут есть духовные принципы, что они не выполняют. То снова повторяю, отношение с Богом будет меняться, и тут ответственность наша. Но оправдание по вере – это ответственность Божия. Он это выполнил, когда я покаялся. Но это не меняется. Посвящение меняется, но оправдание по вере не меняется. И слушайте, это только начало в исследовании много доктрины. И тут он только начинает это говорить к нам. Первое послание к Коринфянам 1.30. Мы это уже читали один раз, но здесь оно говорит про это, что теперь я имею, но тоже оно говорит, что он сделал. Он от него и вы во Христе Иисусе, которые сделались, это что он нас сделал? Что? Сделал для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Это все, что он сделал для меня, потому что он меня оправдывал. Я это получаю от Иисуса Христа. Это ответственность Божия через покаяние. Павел говорит в Филиппийцам 3.9 в другой форме. И найтитесь в нем не в своей праведности, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Это теперь мое состояние или позиция, или положение перед Богом. То когда грешник верит в Иисуса Христа, Бог теперь дает эту декларацию. Он объявляет, ты теперь прав, потому что ты теперь имеешь это новое имущество. Правда Божия. Это есть подарок. Когда вы за последний раз выплатили за подарок? Ну, это ж глупый вопрос. Но есть люди, что хотят купить спасение. Но не можно купить спасение. Это дар от Бога. Другое, это не просто мнение Божие, что ну теперь я оправдаю Дегтяренко. Слово Божие дает понятие, что он сделает Дегтяренко, чтобы он был прав. И это мое положение перед Богом. Закон мне открывает, что я не имею правды Божию. Закон только мне может показывать все негодное в моей жизни. Но это приготовление, что принят Господа как своего личного спасителя. Благодатие, наоборот, мне показывает праведность Божию. То правда Божия теперь есть откровение для меня, чтобы я мог больше испытывать это, что Он мне дает через Его благодатие, когда уповаю на Его Сына Иисуса Христа. Этот подарок, что получаю по благодатие, стоило Бога отдать своего Сына, чтобы Он страдал и умер. То значит, это не было легкомысленно, но это в Троице, у вечности было решение и план для нашего спасения. Он не имел сюрприза, сатана не разрушил что-нибудь, что Бог и не знал. Но Бог имел в виду, Раньше аж этот рай существовал, что будет день, когда он будет призывать Дегтяренко. Будет день, когда он ему откроет, что Иисус Христос сделал для него. Но я ничего не платил. Я принял этот подарок от него. И это говорит здесь даром. Без причины. Ну, продолжаем. Ой-ой-ой, сколько тут еще есть вещи у слова. Ну, будем продолжать. Сколько сделаем, сделаем, и все. Хорошо. Если исследовать, только запишите эти стихи, чтобы добавочно еще можно тут. Иоанна 15, 25. Иоанна 15, 25. Это, чтобы понять, что мы не имели причину, чтобы Христос это сделал для нас. Тоже Откровение 21, 6. Второе законие 22, 17. Это все по благодати Его. Видите, это слово благодати, харим, и откуда его харизматики берут слово тоже. Харим хочет назначать это тоже, что дает ему удовольство, это, что ему дает радость, это, что он хочет сделать для нас. Теперь, в милости я нуждаюсь, и он мне ее дает. Благодати я его не заслужил. Не могу требовать от Него, но Он это тоже мне дает. Но когда я принял Его как личность Спасителя, тогда я могу испытывать это, что Он хочет, чтобы я испытывал через Его благодати. Это есть Его бесконечная любовь, это есть Его бесконечная свобода, и это есть искупление во Иисусе Христе. Теперь, можно еще одно добавить. Когда Он нас купил, когда Он заплатил эту цену, это чтобы там дать свободу. То значит, Он меня купил, заплатил эту цену, чтобы меня освободить от рабства греха, чтобы теперь меня освободить. Но помните, мы говорили насчет раб. Теперь я не хочу свободу, как находится в мире. Я хочу теперь эту свободу, как она находится в Иисусе Христе. Как оно находится в Иисусе Христе, теперь это быть рабом Иисуса Христа. Это есть полное искупление, полная свобода. Мир это никогда не поймет. Но это не для меня, чтобы объяснить миру, потому что первое, я должен ему объяснить план спасения. Это потом. То хоть он не понимает, он чтобы мог испытывать от моей жизни, какую свободу я имею во Христе, потому что я следую за Ним. Но он меня дает полную свободу теперь. Но под благодатью я его не буду испытывать в мире по-плотскому, по-мирскому, потому что я теперь в новой атмосфере нахожусь через этой свободы. Новый воздух начинаю дышать и испытываю новую жизнью через новые духовные мускулы. И хочу развивать, хочу двигаться. Но тут полная свобода под авторитет Иисуса Христа. И это, что тут назначает в это слово искупление, и тоже это в доктрине потом можно еще больше это размышлять. Но тут самое главное ударение насчет искупления, нужно было платить цену. Оно было заплачено через кровь Иисуса Христа. Это освобождение теперь от рабства, но я теперь свободный, чтобы следовать за Ним. Другое. Он только один, кто мог бы это совершить. Он только один, кто мог бы эту цену заплатить. И тут тоже много можно говорить, но нужно идти вперед. Запишите хоть эти стихи, чтобы было намек над этим. Деяние 4.12. Деяние 4.12. Первое послание к Коринфянам 1.30. И Римлянам 3, 25 и 26. То значит, лучшего Бог не мог найти, лучшего не мог бы послать. Ближе к его сердцу не было. Но он был архитект, весь план спасения. Знаете, один пастор, когда он проповедовал, он просто выразился так во... когда он говорил к церкви, это мой пастор, он говорил, кто из вас бы был бы готов сказать, а вот мой сын, я готов, чтобы отдать для всех этих разбойников и этих, кто находится в блуд. Знаешь, если это был бы достойный человек, и понимаете, что говорю, только по-человеческому это уже непонятно. Но когда думаешь про историю человечества, что он это выполнил за все наши грехи, чтобы быть нашим искупителем, это он добровольно выполнил для нас, а потом дал возможность через это явление для мира, чтобы они могли знакомиться с Иисусом Христом. То Бог не спрятал Голгофу, и поэтому где не едешь в этот мир, они знают про Голгофу. Мирские люди аж поют песни о Голгофе, то весь мир знает о Иисусе Христе. И это, что тут оно говорит. Он явил это всем. Но теперь следующее слово здесь, чтобы посмотреть, это жертву умилостивления. Жертву умилостивления. Он тут использует одно слово, что они могли понять от Ветхого Завета. Но хотел бы вам хоть этот стих намек взять. И послание к евреям 9.5. Послание к евреям 9.5. И это связывает с Ветхом Завете, как оно там выполнялось. И это тоже в доктрине спасения больше нужно размышлять над это слово умилостивление. По-еврейскому это хочется сказать покрыть. То значит, было пожертвование для искупления, но для еврейского народа это было, чтобы покрыть ихние грехи. И это будет это милостивление, это место. То значит, это что покрывало ковчег. Кровь – это было милость для личности и все, что это назначало здесь. Знаете, это слово тоже встречаем в Луки, 18 главе 13 стих, где там, мы знаем, этот человек, он говорит так, «Боже, будь милостив ко мне». Грешнику. Это же это слово назначает тоже. То значит, он знал, что нуждался в милости, он не имел доступа в храм Божий к этому, но теперь это все выполняется через Голгофу для человека, кто находится под грехом и осуждением. Бог теперь применил грешника через Голгофу, и это теперь наша благая вещь, чтобы люди могли это знать. Бог довольный с этим, что Иисус Христос выполнил на Голгофе. Вопрос, что нужно все время спрашивать человека, чи он довольный с этим, что Иисус Христос сделал. Потому что это глубокий вопрос, но это тоже есть ответ к многим нужды. То смерть Иисуса Христа теперь дала возможность, чтобы Бог теперь мог повернуться на небесах и смотреть к человеку. Это о чем оно говорит. Это о чем здесь он хочет объяснить. Но знаете, он только намек делает. Тут в доктрине тогда нужно исследовать все эти места. Только чтобы мы поняли, что это через веру. Через веру. Но Бог это явно, ясно дает к нам через крови, как здесь, в крови Его. Кровь Иисуса Христа, это дает нам доступ к престолу Божию. По вере я приобретаю. Но это есть кровь Спасителя и вера спасающего, что делает это милостивление активное, практическое, и что были результаты. Ну, дам несколько стихи, чтобы потом связывать это. Левит 17.11. Левит 17.11. Послание к евреям 9.22. Левит 17.11, к евреям 9.22. И тоже послание к евреям 2.17. Теперь оно говорит правды Его. И это говорит теперь про сущность Божия. Она правда, и она святая. То Он ненавидит грех, оно не может находиться в Его присутствии, И поэтому он как суд требует очищения. Раньше что-то или кто-то может присутствовать перед ним. Грешник тогда не имеет никакой доступ. Послушность Божия, кто он есть. И это же Иисус Христос сделал для нас. Ну хорошо, продолжаем. 25 стих теперь, этот фраз. В прощение грехов. Это касается все грехи до Голгофы. То все пожертвования, что были сделаны у Ветхого Завета, что покрывали грехи, теперь оно выполняется в жертве Иисуса Христа. То значит, в кредит, в этой форме, Бог поставил на счет верующих у Ветхого Завета. Но оно только покрывало, и это было временное, а теперь эта жертва на Голгофе, она покрывает это все, что было сделано как прообраз Ветхого Завета, как Бог требовал от них. В Ветхом Завете оно не обмывало ихние грехи. А теперь жертва Иисуса Христа покрывает это все в полном смысле. Кровь животных не могло простить грехов еврейского и любого человека. Но теперь Бог берет жертву Иисуса Христа как исторический факт, и теперь он применяет это на эти личности. Хоть он уже их простил, он, знаете, как я говорил, времени для него нету, он это вменил по вере ихины. Но мы говорим, что через жертву теперь он выполняет это для все грехи прошлые, все грехи будущие тоже. Весь процесс – время человеческое, но для Бога нету времени, только вечность. Можете записать Деяния 17:30 с этим смыслом. Теперь, знаете, это что такое, что мы испытываем по благодати, что еврей не все время испытывал. То значит, я теперь испытываю в совершенной форме, что есть спасение, кроме избавления от этого тела. В смысле, вот как. Теперь я знаю, что он заплатил за все наказы грехи. Для верующего человека Ветхого Завета нет, оно только покрывало. Я тоже знаю, что теперь я имею доступ с Богом, только поэтому, что Иисус Христос сделал для меня. Я теперь в себе имею эту праведность. И теперь даю возможность, чтобы Бог продолжал через этот процесс в моей жизни, чтобы я был в теле Иисуса Христа, имел Святого Духа. Но знаете, это все теперь приносит честь к Богу. Оно приносит славу к Нему. Когда человек кается, он признает его как Господь, и это прославляет Бога. И это теперь все через Голгофу. Теперь прочитать 26 стих, пожалуйста. Во время долготерпения Божия, в показании правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То Он избрал этот момент в истории, это место в истории, чтобы все это выполнить на Голгофе. Но здесь тоже так важно. Он оправданным и оправдающим. Как это оправдывающим? Ой, русский язык. А вы так смотрите на английский язык. Правда сказать, английский еще хуже. Хоть русский еще изучаю. Ну, значит, тут с двух сторон, знаете, Бог теперь ничего не сделал, чтобы разрушить его сущность, насчет его праведности, святости и так дальше. Но тоже он теперь может сделать что-то для грешника, что не было возможно до этого времени. Это, что Голгофа делает для нас. Это, что Голгофа теперь открывает для нас. И через Голгофу новые отношения, новая жизнь начинается. Римлянам 3:27 теперь. Что он тут говорит? Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. То, знаете, тут только хоть намек сделать, чтобы идти вперед. Первое, чтобы напоминать, что тут есть принцип закон теперь. И принцип закон, это не только включает Ветхий Завет. Принцип закон действует в Новом Завете тоже. Тоже тут есть принцип веры. Тут есть принцип веры. Принцип веры, оно не связано с законом. Это просто новое через Нового Завета. Теперь это будет воспитие в жизни, как теперь применить все, что было выполнено на Голгофе в своей жизни. И теперь 3.28. Ибо мы признаем, что человек оправдается верою, независимо от дел закона. Я думаю, уже достаточно говорили. Только одно. Хотел бы еще немножко размышлять с вами насчет этого слова «вера», спасающая вера. Я, к сожалению, имею сомнение, что много кто думает, верующие они неверующие. В многих наших церквах есть люди, кто думает, они имеют спасающую веру, но их и на вера их не спасает. И хотел бы хоть дать несколько примеров, что человек мог бы заместить для спасающей веру, хоть он будет думать, и есть вера. И это еще развиваю в мое размышление, как лучше это объяснить, но дал на один перевод уже маленькое толкование, только первые эти пять главы в первом послании к Иоанну, чтобы человек мог испытывать свою жизнь через Писание, чтобы быть убежденным, что он верующий или неверующий, возрожденный или невозрожденный. Но тут только намек, чтобы размышлять, что имеешь веру, что тебе спасло, или это есть какая-то другая вера. Потому что человек может верить все, что на Голгофе есть, но он еще не вложил свою веру в Иисуса Христе. Это не есть объект его веры. Но он знает, потому что был воспитан в церкви, как нужно поступать. То значит, он верит, но он не вложил его веру в Иисуса Христа и все, что это назначает. Но условия у церкви, он знает, как он должен поступать. Он тоже знает христианские слова. То значит, в внешней форме он может себе представлять, как верующий и не быть спасенным. И такое страшное. Запишите себе только один пример, потом можете размышлять над этим. Потому что морально можно иметь все доказательства, что возрожденный и не быть спасенный. Матфея 19 глава, 16-22. Как можно различать между эти 10 молодых женщин, эти девы? Как можно было различать? Когда можно было это прийти к заключению? Когда уже было второе пришествие? До этого времени какая разница была между ними? Никакой. То значит, тут под религиозной системой все одинаковы. Что отличало? Как можно знать разницу? Это когда Бог пришел назад. Тогда было разделение. Будут много сюрпризов во время восхищения церкви. Знаете, будет много сюрпризов. Оно не сюрприз для Бога, но будут сюрпризы. И поэтому я и не стесняюсь хоть и это толковать у библейской школы, в институты, потому что это уже ближе и ближе к сердцу делается, потому что хочу, чтобы вы знакомились с этим, потому что дух такой входит теперь в христианство, что, знаете, легкомысленно много принимается. Но мы должны учить и преподавать, чтобы было уверенность в Писании и в правильное спасение, правильная вера. Тоже, это четвертый пункт, можно активное служение в имя Иисуса Христа совершать и не иметь спасающую веру. Можно дать пример одного кассира? Иуда. 3 года в Библейском институте Иисуса Христа. Активный, как все остальные ученики. Все смотрели на него, как остальные. Сами ученики не знали, что он не один из них. И вы знакомы с Иоанна 13 главе, где каждый ученик спрашивал, это я? Потому что не знали, об ком Иисус Христос говорил. То можно служение вести в имя Иисуса Христа и не иметь спасающей верующей. Но это, что нужно иметь, чтобы получить оправдание по вере. А пятый пример. Иметь убеждение насчет грех. Это значит, что Святой Дух коснул к моем сердце, что Он пробуждает ко мне, а вот ты грешник, а вот ты нуждаешься. И дает мне это откровение теперь. Какой грех? Я начинаю понимать, что я грешник. Начинаю понимать все, что это назначает. Тогда будет спасающая вера. Я буду верить в Иисусе Христе, чтобы приобрести это спасение. Но знаете, как Иуда, так и есть другие случаи, где человек прольет слезы не для правильного покаяния. То значит, он будет сочувствовать его грехи, будет иметь знание о его грехи, будет чувствовать бремя грехи, и вы можете, извините, так выражусь, можете войти в сумасшедший дом и найти много людей, кто понимает бремя греха, жалеют грех, каются о греха, но они имеют психологические проблемы, но не имеют спасающую веру. И это может быть тенденция тоже, где человек думает, он покаялся, потому что знаете, что может быть? Когда мы просим для призыв, очень редко, чтобы кто-то был на колени и не плакал. Человек и заставляет себя плакать, потому что это принято, что если я каюсь, тогда должны быть слезы. Ну, понимаешь, я говорю. Это только еще один пункт, чтобы сказать. Есть люди, что тогда и думают, что они спасенные, потому что они все это выполняют. Но их вера не было в Иисусе Христе. Брат, покайся. Еще два пункта. Два продолжать по другой заголовке. Хорошо? Спасибо. То по благодати. Благодарю. Вы еще, братья и сестры. Другое. Знаете, чтобы быть уверенным в свое спасение, это тоже очень важно для верующего человека. Но чтобы не было основания неправильного, чтобы строить эти аргументы. Видите, Писание предупреждает неверующих, чтобы они не думали, что они спасены. Есть места в Писании, что предупреждает аж. То теперь, если я хочу иметь эту уверенность, чтобы я не уговаривал себя, но чтобы я был уверен, что это, что Писание говорит про это, что есть реальное в моей жизни. Ну, несколько стихи потом, чтобы вы исследовали. Матфея 7 глава, 21-23. Матфея 7, 21-23. И Яков 1:22. Еще один пункт, тогда перерыв или объявление. Это насчет опыт. Знаете, есть люди, что они надеются на их опыт. А вот в чем я хочу сказать. Спроси их, чьи они спасенные. Они скажут, да, 10 лет тому назад я помню и говорят про какое-то событие. Их уверенность, их спасение про что-то, что там случилось. Теперь, счастливый человек, что если он может помнить один день, когда он покаялся, принял Господа как своего личного спасителя, и он может видеть прогресс, есть движение, посвящение его жизни. Но знаете, не все сразу поднимаются. Я знаю, мой сын, я знаю, когда он покаялся. Но когда он пишет свое свидетельство, он не вспоминает этот самый день, когда я вспоминаю. Я его не поправляю. Самое главное, чтобы он знал, когда он полностью это понимал и пробужденный в своей жизни. Теперь, по-человеческому, как отец, я могу сказать, нет, он был очень молодой, он сказал это, так молился, это говорил. Но, может, он это все делал, потому что он знал, что отец говорил, мать говорила, и когда он находился на этот евангелизационное собрание, он все делал, что нужно. Но он помнит другое время, потому что он знает, тогда он отдался Господу. Тогда он понимал, от чего он хотел освобождения. Понимаете, что говорю? Есть люди, что живут в прошлое, чтобы себе убедить, что они спасенные, про какое-то событие. Но мы уже дали 6 примеров, что может говорить, что это не спасающая вера. Но они живут с уверенностью, что-то было в прошлое. И с этим они продолжают. Но если исследовать их жизнь, не возрастают. Не возрастают их вера. Это такое опасное положение. То когда мы говорим, что это по вере, нужно знать, какая вера. То теперь мы хотим коснуться к вере, что спасает. И это просто другой взгляд. Есть много, что можно говорить от этой темы. Зависит, в какой книге у Библии находимся. Может, немножко другое ударение. И это просто несколько примеров, чтобы можно хоть их применить для исследования, чи имеем правильную веру или нет. То значит, если я принял Господа как личного спасителя, и это я спасающая вера, первое, что должен уже замечать в своей жизни, и это есть доказательство крепкое, я теперь люблю Бога. Я теперь люблю Бога. И объясню, что я хочу сказать через это. То до этого времени я мог бы легкомысленно это слово говорить, но теперь оно имеет другое назначение. Первое место бы использовал бы это Римлянам 8.7. И там апостол Павел говорит, какое мнение было до возрождения, и это уже указывает, какое мнение должно быть у человека после возрождения. По плотскому никогда не можно любить, как возрожденный человек любит. По-другому сказать, будет желание выполнять для Господа, желание, чтобы приблизиться к Нему, желание, чтобы общаться с Ним, находиться с Ним. Тогда нет проблемы в жизни, чтобы начинать дисциплинировать себя, чтобы отделять время, где ты только находишься с Ним. И вы, кто влюбились, и вы, кто уже и женаты, но еще в любви находитесь, вы понимаете, что самое драгоценное время, где можете отделять время для один другого. И когда есть семейство, когда есть сложности в служении, только если есть это желание, оно выполнится. Если нет желания и нет этой любовь, никогда времени не находится. Но если это есть от внутреннего человека, от возрожденного человека, он будет иметь это желание, и оно будет возрастать в его жизни, то тогда не можно пропустить эти моменты. И это будет новая жизнь, характеристика новой жизни в Иисусе Христе. Но можно добавить к этому, это будет любовь Слова Божия тоже. И это будет процесс, будет дисциплин, но будет больше любовь к Писанию. Ну, можно спросить так. Если вы имеете уже свое время и назначенное время, когда вы изучаете Слово Божие, вы стремитесь к этому времени? Или, что можно делать, чтобы не делать это? Есть работы, что мне не так нравится делать. Все равно нужно их делать. То по дисциплине я стараюсь эти вещи сделать сразу, побыстрее, чтобы избавиться с них. Но самое любимое, это чтобы открыть Библию, чтобы начинать учиться. То значит, это уже есть желание от внутреннего человека. Это есть любовь к Слову, любовь к Иисусу Христе. Это не искусственное. Я учился достаточно в школе. Но знаете, там я был должен заставлять себя в некоторые предметы, потому что нужно экзамен сдавать, нужно какой-то реферат писать, нужно что-то выполнять. Это совсем другое, когда ты планируешь в своей жизни, чтобы отделять это для Бога. Ну, это просто для размышления насчет этого слова «любовь». Но дам несколько стихи, чтобы потом можно еще размышлять. Это будет Псалом 1.2. Псалом 1.2. Потом Псалом 41, 1 и 2. Матфея 10:37. Псалом 72, 25. И первое послание Петра 2:7. Ну хорошо, это одно доказательство спасающей веры, любовь. Второе доказательство спасающей веры, что когда я покаялся от греха, я теперь ненавижу грех. Тут что-то говорит о искренней покаянии, где я теперь начинаю испытывать у своей жизни отношения с Богом, что я теперь соглашаюсь с Богом над этот грех, но я также, тоже теперь поступаю, как Бог поступает к греху. Он ненавидит, я ненавижу. И это будет от Бога. То как любовь и желание к Богу, так само насчет грех, как я смотрю на него. Теперь мы не говорим, что не будут искушений, мы не говорим, что мы не согрешим. Но здесь мы говорим, что теперь есть Господь в нашей жизни, и мы не можем иметь их двое, как Матфея 6:24 говорит. Или один, или другой. Но если Иисус Христос Господь в нашей жизни, тогда я ненавижу грех. Третье. Доказательство спасающее или искренняя вера, истинная вера. Я теперь имею смиренность у своей жизни. И знаете, я не знаю, что я имею ее, но я буду иметь ее. Смирение. Не подделка, но другие будут знать это в меня. Я не буду стараться быть смиренным. Это уже будет характеристикой в моей жизни, потому что есть перемена, что происходит от внутреннего человека. Четвертое. Буду стремиться у все, что я делаю, чтобы славить Бога. И я вам скажу, есть очень много в Новом Завете, что говорит к нам, как мы должны поступать, как возрожденные люди, чтобы славить Бога. Но минимум хоть 12 различных категорий. Как славить Бога? И один стих можно записать. Филиппийцам 1:20. И это теперь указание, какое направление и цель моя жизнь имеет. Что я тогда считаю, что успех в духовной жизни. И это касается славы. Пятый пункт, просто заголовка, молитва. Если нет, начинаю проповедовать. Но один стих. Галатам 4:6. Галатам 4:6. Тут что-то другое должно быть. Шестой пункт. И можно тут добавить теперь к любовью. Что я теперь имею новое желание к Богу, как первый пункт. Но теперь уже через процесс и по причине, что возрастаю в вере, имею спасающую веру, я люблю других верующих. Это легко говорить, но это одно, чтобы исследовать себя, потому что спасающая вера имеет желание иметь общение. Это значит, вы хотите иметь общение с верующими или избегать их. Это тоже одно знамение. Ну, несколько стихов. 1 Иоанна, 2 глава, 9-10 стих. 3 глава, 14 стих. И 4 глава, 7-8 стих. 7 пункт. Это будет отделение от мира. Пожалуйста, стихи. И тут теперь больше это говорится про личности. Не условия другие говорят, что назначает быть отделенный от мира. Но теперь в мое отношение с Богом, потому что возрожденный, Он меня обличает, Он меня учит, Он мне показывает от Писания, и я это добровольно выполняю, потому что не хочу быть в мире. Я отделенный от мира, я нахожусь в Христе. Потому что есть очень много искусственного отделения от мира, и оно не есть реальное. Но спасающая вера, это будет от внутреннего человека. Дам несколько стихи над этим. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15-18. Евангелие Иоанна, 17 глава, 15-18. Первое послание к Иоанна, 2 глава, 15 и 16 стих. И первое послание к Коринфянам 2:12. Теперь восьмой пункт. Это будет духовное возрастение. И думаем, что это должно быть ясно. Но слушайте, вы имеете такие члены, и я нахожусь в церкви, где есть такие члены тоже. Уже 10, 20, 30 лет они такие самые. Они нуждаются в соску и все. Им дай ложку и вложи в рот. Они готовы принять. И тоже Евангелие от Марка, 4 глава, 26 до 28 стих, Ефесянам 4:13 и Филиппийцам 1:6. И знаете, я больше применяю сейчас насчет духовный возраст, это какую пищу я кушаю тоже. Знаете, я замечаю, что теперь у меня есть интересы у Словом Божия, что не были у меня, когда я вступил в библейскую школу. Есть теперь вещи, что я хочу исследовать, потому что Бог открывает, хочу отделять время, потому что чувствую, это теперь важно для меня и для моей жизни. Не чтобы лекции читать, но потому что хочу знать. Потому что Бог дает намек в одно место, намек в другое место, а потом думаю, а вожди, как это исследовать теперь? И есть великое желание. Я как вам говорил, если есть отпуск, все равно я свою программу провожу, пока все устанут. Тогда я должен быть послушным к семейству и всем на отпуск. Но все равно, время, пока семья устает, я свое делаю. Я отделяю это время для Господа. Это моя радость, это моя сила. Ну, я нуждаюсь в этом, чтобы продолжать возрастать. Но я смотрю на первый конспект, и как готовлю теперь, я вижу большую разницу. Я мог видеть в этой первой группе, первой проповеди, и когда уже к концу приходило, была большая разница. Первый проповедник говорит, что был плохой, но можно было видеть рост, возрастение и зрелость. И надеемся, что это будет все эти различные характеристики нашего духовного возрастения. Но девятый пункт, это будет послушание в нашей духовной жизни. Послушание. И тут несколько стихов тоже. Это будет первое послание к Иоанна 2:35, 3:10 и Ефесянам 2:10. Первое послание к Иоанна 2:35, 3:10 и Ефесянам 2:10. Ну хорошо, это оставляю для вас эти две заголовки насчет спасения, чтобы просто дать немножко ударения насчет этой спасающей веры, потому что без этого никогда не будет оправдания. Оправдание, это да, мы только знаем, потому что Писание нам говорит об этом. Это не что такое, что ты будешь чувствовать, испытывать, это ты веришь и принимаешь по вере, потому что это Писание тебе говорит, что случилось. Крещение Святого Духа – это тоже в процессе спасения. Вы это не чувствуете, вы аж не знаете, что это случилось, если Писание не говорило. Это все вещи, что включаем спасение, что Бог сделал. И поэтому я должен понимать, что Писание говорит об этих вещах. Но я не могу приобретать оправдание по вере или спасение без веры. Я должен знать, что моя вера во Христе – не в что-то другое или какие-то вести. 3:29, пожалуйста. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников. Это теперь не только для евреев, оно не только для язычников, потому что если бы оправдание было бы по закону, оно только касает евреев. Оно есть по вере, тогда это есть Бог евреев и язычников, весь мир. Если еврей, знаете, сказал бы нет, оно должно быть по закону, тогда нужно иметь два боги. А еврей бы не согласился бы, потому что нужно иметь два боги. Один для евреев, один для язычников. Они имели понятие, очень строго держались к этому. Они называли это как шема. Слушай, это второй законе, 6:4, есть один бог. Слушай, Израил, Господь Бог наш, Господь един есть. Это их убеждение. Римлянам 3:20 теперь. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Бог один, Бог один. И знаете, тут, когда оно говорит по вере или через веру, исследовал там греческое, знаете, они используют различные слова перед верой, но тут нету много назначения в этом. Хорошо, я думал, что-то можно тут выкопать, но нету такого. Иногда, знаете, копаешь, но ничего не найдешь. А другой раз много золота. Тут пустой остался. Пожалуйста. Пожалуйста, 3:31. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем. Тут он просто еще один намек хочет дать к закону, чтобы дать еще немножко больше понятия к этому слову. Закон. Он не хочет ограничить здесь к закону Моисея. Тоже он не хочет это, чтобы оно касало любой закон. Здесь хочет он дать ударение, что это включает откровение весь Ветхого Завета. Это не только Моисей, закон Моисея, не только любой закон, но включает откровение всего Ветхого Завета. Это терминология здесь. Теперь вера, чтобы исключать закон. Но вера тоже в Ветхого Завета, откровение от Ветхого Завета. И знаете, это тоже, чтобы воспитывать свою духовную жизнью, это как теперь исследовать Писание Ветхого Завета, как теперь под благодатие применить законы у Ветхого Завета. Я не под закону, но я теперь по благодатие. Но я не могу взять весь Ветхий Завет и сказать, это меня уже не касает. Я должен теперь что-то новое изучать через помощь Святого Духа, как пользоваться с Писанием, Словом Божиим. Но я под благодатью теперь. То теперь, какой закон касает меня, какой нет? Ну, это другой урок когда-нибудь. Но это просто намек даю, потому что здесь он это ударение хочет дать, что это весь Ветхий Завет теперь выполняется. Возрожденный человек, он живет на высший уровень, чем этот, кто живет по закону. Этот, кто находится в иудаизме или законничестве, он живет на ниже уровень, чем этот, кто находится по благодати, исследуя действия Святого Духа, кто господствует в своей жизни. Тут есть полная свобода, но тут есть полное прославление Бога тоже. Это воспитание внутреннего человека. То здесь Павел хочет нам утвердить, что смерть Иисуса Христа теперь, она утверждает в полном смысле закон. Через его смерть он теперь заплатил полную цену, все, что грех требовал от нас насчет наказания. То значит, все теперь выполнено через Иисуса Христа. То есть, что касается мое спасение теперь, я имею через благую весть. Но благая весть, она не есть заместитель для закона. Потому что закон никогда не был метод или путь к спасению, повторяю тогда. Что касается спасения, Евангелие никогда не находится как заместитель для закона, потому что закон никогда не имел цель, чтобы быть метод к спасению или путь к спасению. То благая весть никогда не может заместить закона. То тут есть различные вещи. Закон был дан человеку, чтобы показать ему совершенный стандарт Божий. То значит, стандарт Божий очень высокий, стандарт Божий праведный, стандарт Божий невозможно для человека в его силы выполнить. Но это в приготовлении. Это Бог хотел, чтобы мы испытывали. Когда человек разрушит Божий закон, я хочу, чтобы записали эти стихи, оно вам скажет, что Бог говорит об этом. Матфея 5:21-22. И Матфея 5:27-28. Другое, невозможно в полном смысле выполнить закон. Но крест или Голгофа выполняет, утверждает. Потому что полную цену смерть оплачена. Все, что закон требовал, Иисус Христос выполнил. И я уже, можно сказать, пришел к концу. Теперь Авраам и Давид, еврейский человек, их очень высоко ставит, ценят, уважают. И это правильно, потому что в Ветхом Завете, когда мы изучаем историю еврейского народа, эти обе личности играют большую роль в все, что происходит через еврейского народа. Если мы хотели взять одну личность Ветхого Завета, чтобы представить прообраз Иисуса Христа, много можем исследовать через жизнь Давида. И еврейский народ смотрел к ним. Если мог бы пример дать насчет Авраам и Давид, как они смотрели на него. Первое, это будет как Иоанн 8:39. Еврей будет хвастаться в этом. Он скажет: «Отец наш есть Авраам». И его так признавали, и все их поступки, и все, что происходит в еврейской религии, они смотрят на Авраам, как их отец. И тоже они будут повторять: Бог Авраама, Исаак и Яков. То значит, все, что было через Авраама, оно передавалось к Исаак и Яков. И тут много глубоких назначений, только через это название, что дано к Богу. И еврейский человек это в глубоком смысле понимает. Но это для нас как тень, как реальность Иисус Христос. И Иисус Христос – это, в кого мы верим. Мы потом посмотрим, что Авраам тоже наш отец, отец христианства, отец всех народов. Но для нас это будет во Иисусе Христе. И апостол Павел в Галатам больше это разъяснит, и чтобы понять, что это означает. То и Авраам по вере ожидал Иисуса Христа. Но он не дожил до этого времени, потому что срок его жизни пришел к концу. Но Бог вменил его веру на это, что Иисус Христос сделал. Поэтому другое место Иисус Христос и может говорить, что Авраам имел встречу. То хочется сказать, Христофани, это как это по-русски будет? Но это прообраз Иисуса Христа у Ветхого Завета. Это где ангел встречался с Авраамом. Тоже мы видим эту встречу, как в Бытие 22 главе, когда он был готов жертвовать своего сына. Но это Авраам, и много не хочу уделять время на это, только чтобы уточнить это. Они считали его как отец наш. Потом, когда касается Давида, они могли ответить на этот вопрос: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему: Давидов. То значит, нужно, чтобы было через поколение это Давида. Они его считали, давали ему честь через это, что происходило. Но еврейский человек, когда он размышлял про Авраама и Давида, они тоже верили, что эти две личности Ветхого Завета, через их жизни, они имели какое-то участие в их спасении. И это будет по закону, по закону. То когда они принимали Авраам и Давид, они принимали, кто они есть и что они делали. То тут они немножко добавляют теперь. То апостол Павел хочет взять эти две личности теперь, использовать их как иллюстрации, чтобы дать установление для этого, что он говорил в последней главе. И особенно это 21 до 31 стих в 3 главе. И он хочет показать, что Авраам и Давид, они связаны с законом, есть согласие с законом, но тоже закон и Евангелие имеют согласие. И это будем немножко размышлять, как будем проходить этот процесс. То значит, когда смотришь на закон и смотришь на Евангелие, они отличаются от один другого, но тоже тут есть связь, и это, что он хочет показать, как он будет объяснять оправдание по вере, как он будет объяснять жизнь под благодатью. То он покажет, что хоть и под закону или по вере, что Бог требует от человека. То Авраам, он имел оправдание по вере до закона. Давид, мы увидим, что он имел оправдание по вере под законом. То Павел тут хочет через это сразу им объяснить, что он что-то новое не преподает. Он что-то новое не учит. Он что-то новое не придумал. что это уже от Ветхого Завета, это его авторитет, и на это основание, через эти две личности, он покажет нам, что это есть от Бога. Он хочет показать это, потому что, если нет, еврейский человек, ему было бы трудно, чтобы перейти этот мост к Иисусу Христу. Этот переход был бы очень трудно для него, но он может от Ветхого Завета им это уточнить. Другие книги, другие его послания он будет делать в другие формы насчет христианской жизни. Но здесь доктринально он хочет уточнить оправдание по вере. Когда смотришь на Авраам, он был один из самых великих патриархов, можно сказать. И когда изучаешь его Ветхий Завет, он хороший пример святой из Ветхого Завета. И это в правильном смысле. Значит, он тут много в своей жизни имеет как пример этот, кто следует за Богом. И можно его славить тоже в правном смысле. Можно его поднять, можно ему дать честь. Но оно не связано с спасением, и он не имел никакого участия в спасении. Когда смотришь на Давид, то можно его представить как один из самых лучших царей из Ветхого Завета. Но тоже можно его представить как один из самых главных грешников от Ветхого Завета. Авраам как святой, а Давид как грешник. И мы знаем, что тут Давид тоже нуждался в спасении, и была возможность для него быть спасенным, оправдание по вере. И это, что тут теперь апостол Павел хочет нам указывать. Закон только был где-то водитель для еврея к Христу. Но тут уже было оправдание по вере, не в этом полном смысле, как мы теперь понимаем в Новом Завете через Иисуса Христа, но тут уже оно было у Ветхого Завета. Ну хорошо, первый стих теперь, и будем начинать. Пожалуйста, первый стих. Что же скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Когда он говорит здесь по плоти, чтобы сразу сказать здесь, это через человеческие старания, то значит через человеческие дела. И сразу апостол Павел хочет связывать его мысли с этим, что он говорил в 3 главе 21-33. Благая весть, что он будет представлять через короткое время, это ни в чем хвастаться, но оно включает закон в смысле, что закон приготовлял благую весть. И это будет его тезис, если можно так сказать, когда будем проходить. Мы уже намек дали, когда он использует этот фраз, что же скажем, то в греческом этот фраз уже нам дает ключ. Мы уже готовимся, что он тут будет спор вести, аргумент. А можно по-другому сказать, тут он будет теперь апологетику совершать. Он будет преподавать этот предмет здесь в доктринальной форме, чтобы доказывать оправдание по вере. Другие места, где он это использует, это будет как 6.1, 7.7, 8.31, а потом 9 глава 14.30. Я повторю это, потому что когда дойдете до этих места, вы знаете, что тут он будет полемику иметь, чтобы прийти к какое-то заключение. То мы знаем, что он какую-то новую тему открывает. То это 6.1, 7.7, 8.31, а потом в 9 главе 14 и 30 стих. Теперь, в это место, что мы уже рассматривали, эти первые три главы, он этот фраз, что же скажем, не использовал, потому что он там полемику не вел, он апологетику не вел, он не имел цель, чтобы доказывать, что человек есть грешник. Но когда мы изучаем, нету сомнения, что человек есть грешник. Но там он больше хотел показать, что человек находится под грехом, находится под осуждением Божие. Но когда мы дойдем до 12-16 главы, он этот фраз не использует, потому что там уже нету полемики, апологетики. Там это все уже практическое, как применить это, что ты знаешь, ты имеешь во Иисусе Христе, теперь как в практической форме. Каждый проповедник, он имеет цель, чтобы когда он оканчивает свою проповедь, он будет говорить своим членам, к своей церкви, теперь как применить, что он преподавал. Чтобы когда они идут в церкви, они несут с собой пищу, и чтобы эта пища теперь имела пользу в их духовной жизни, что делать с этим, что я научился у церкви? Потому что церковь учит тебя, как жить христианской жизнью, как себя вести в этом мире, как служение вести, то нужно что-то такое с собой взять, когда выходишь из церкви. Апостол Павел это делает почти каждое послание. Он даст хорошее доктринальное основание, а потом он оканчивает, как можно это применить в своей жизни. Христианская жизнь не теория. Это не чтобы только, знаете, набить голову с много информации. Это чтобы взять эту истину, эти факты, а потом как их применить к своей жизни, чтобы оно было реальное. И я вам скажу, это трудно. Для вас и для меня. В моей проповеди я скажу, это одна слабость, потому что иногда я больше ударения даю, чтобы дать информацию, и уже времени не хватает, чтобы им сказать, что нужно делать с этим. Когда мы благовествуем, мы это делаем, потому что мы даем призыв, мы даем возможность человеку, как он услышал эту информацию, чтобы он покаялся, теперь даем возможность, что делать с этой информацией. Грешник, он тогда должен покаяться. Это что он должен сделать, чтобы применить эту информацию, что было дано к нему. Ну, продолжаем. Он говорит, Авраам – отец наш. И мы знаем, что Авраам играл большую роль у еврейского народа. Он был избран от Бога для этого. Бог дал много обетований к Аврааму. И мы видим через исследование его жизни, как Бог потом его оправдал. Главное место – это будет Бытие, 15 глава, 6 стих. Бытие, 15 глава, 6 стих. Мы потом еще коснемся к этому месту, но здесь только, чтобы уже записали. Потому что тут мы видим, что Бог его принял тоже по вере. Тут он входит в правильные отношения. От этого места он возрастает у своей веры. От этого места Бог будет начинать испытывать его веру, чтобы он мог возрастать в его духовной жизни. Но тут мы знаем, что он теперь входит в правильные отношения перед Богом, и это, что Бог вменил его веру. Что он верил? Что Бог ему сказал. Все обетования, что было дано к нему, он верил. Хоть по-человеческому это невозможно принять. По-человеческому не было никакой логики. Разум не мог бы принять это, что Бог говорил и обещал к Аврааму. Но он по вере принял Слово Божие. И тут Бог говорит, что он вменил его по вере. Теперь еще уточнить, как еврейский народ смотрит на Авраам. Это одно место в Луки 16:22. Там маленький фраз. Но еврей смотрел на Авраама как лоно Авраамово. То когда еврей думал про небесах, он и думал уже про Авраама. То видите, незаметно оно вошло в его мнение, что Авраам как бы имел какое-то участие в спасении тогда. То для еврея Аврааму в хронологической форме, в приоритет, все время играл как бы первую важность для еврея. Апостол Павел знает это, и он говорит тогда, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти, он такой вопрос им задает. Оно было по делам? Он что-то совершил, в чем Авраам мог бы хвастаться, а мы, как смотрим на него, как отец наш, мы можем хвастаться? Но когда мы исследуем, знаете, в Писании, и исследуем жизнь Авраама, мы больше видим, что самое главное в его жизни – это его вера. Дела по плоти – там ничего, в чем хвастаться. Ну, слушайте, если только исследовать так, несколько пунктов быстро. Когда он пошел в Египет, что тут хвастаться? Это хороший прообраз для нас идти в мир. А тоже он тянет и родственники свои. И не только их тянет, и бедный Лот теперь попал под это искушение. Мы знаем все, что там произошло. И мы в настоящее время бы не имели соль, если бы не было для его жены. Ну, я шучу. Но мы знаем по плоти, что тут родился Ишмаил тогда. Тут тоже в чем хвастаться. Еврей, ты понимаешь все твои проблемы в настоящее время, и что произошло через дела Авраама. И сегодня в настоящее время такие тесные беседы идут, потому что тут почти война снова, и кто его знает, к чему оно придет.